Глава 7. Выехали, как планировали, пока еще рассвет не занялся. Зимние болота, хоть и не выглядели так мрачно, как по осени, но сияющий белизной снежок лишь коварно скрывал все опасности и подвохи. Протяженные ухалицкие топи считались гиблыми, никто туда без надобности не совался, а надобностей таких почти ни у кого и не возникало. Хотя всякое бывало. Путники двигались, как по вымершим землям, чувствуя на себе недобрые взгляды невидимых болотных обитателей, недовольных, что их потревожили. Голые ветки деревьев тянулись к предрассветному небу тонкими черными руками. Каждая кочка, казалось, вот-вот заворочается и выберется из-под нее оголодавший болотный леший. Люди и лошади двигались неспешно, выискивая под снегом устойчивые мшистые полосы. А там, где из-под тонкой наледи, присыпанной снежком, пробивалась вода, мужчины споро набрасывали гать из веток и помогали груженным коням перебраться по топкому месту. Легконогая Асма была расторопней Яры, оно и понятно, привыкла обитать на болотах. Но вдовица тоже не отставала, продвигаясь хоть и с опаской, но аккуратно. А в голове так и кружилась мысль, как ее занесло в самое сердце трясины. Мест этих она не знала, и в одиночку здесь ну никак не пройти. В дороге не разговаривали, за все время обменялись всего парой-тройкой фраз. Топи проклятущие казались нескончаемыми, только немного менялся пейзаж. От поросших осокой и соснами участков, где несложно было пройти, до темных и густых зарослей ветлы и ольхи, под которыми трясина еще не промерзла, а жила и дышала, готовая проглотить неосторожных путников. Наконец, болотное царство закончилось. Выбрались из него путники, и все разом выдохнули облегченно. Даже лошади зафыркали, затрясли головами, переговариваясь между собой тихим ржанием. Ненадолго остановились, переводя дух. Далиль наклонился, набрал горсть свежего снега и обтер им лицо. Потом запрокинул голову к небу, прищурился. Они с Риго переглянулись. «Привал сделаем, но недолгий», — сказал Далиль. «Непогода надвигается. Надо успеть до леса дойти и там пургу переждать». Чуть передохнув, путники снова двинулись в путь, но шли медленнее, чем рассчитывали. Буран застал их на подходе к шорскому лесу. Вслепую, под завывание хлесткого ледяного ветра и секущее лицо колючие снежные хлопья, добрались до темнеющих сквозь белую муть зарослей. За стеной вековых стволов непогода лютовала не так, как на открытом месте, но все же пурга рвалась и в чащу, стремительно наметая сугробы. «Буря усиливается, надо искать укрытие!» — прокричал Риго. Далиль кивнул, не останавливаясь. Яра первая заметила огромный корень, выворотень от упавшей высоченной ели. «Туда вон надо, там можем спрятаться, только вот с лошадьми что делать?» «Хороший вопрос!» — пророкотал сквозь пургу Далиль. Великан обернулся и посмотрел на сестру. Асма, поняв его без слов, кивнула. Гигантский, как мельничный жернов, разлапистый корень послужил надежной непроницаемой стеной, к которой путники споро привалили найденные неподалеку жерди и ветки, закрыли все лапником и, оставив свободный пятачок для кострища, накидали еще и внутрь. Благо, далеко ходить не пришлось, все наломали и натаскали от той же упавшей ели. Лошадей оставили возле укрытия. Мужчины быстро поснимали с них поклажу, заволокли тюки и корзины внутрь шалаша. Асма, подойдя к обеспокоенным животным, обняла их за шеи, прильнула лбом сначала к одной лошадиной голове, потом к другой. Пошептала что-то. И кони тотчас замерли, словно одеревенели. Парни накрыли их ветвями, и снег стал заносить погруженных в магическое оцепенение животных, образуя над ними большой сугроб. Наконец, усталые люди залезли в укрытие и развели костер. Яра набила котелок снегом, приладила над огнем. Как вскипела, заварила в походном бутыле травяной чай с сушеной брусникой, на оставшейся воде приготовила кашу с грибами. Внутри шалаша довольно быстро стало тепло, даже жарко. Дров успели набрать немного, но колдун что-то такое сыпанул на угли из мешочка, что огонь горел ровно и без того, чтобы постоянно подбрасывать в него сучья. Раскрасневшаяся, разгоряченная от хлопот Ярка развязала платок, расстегнула кожух и привалилась спиной к нагревшейся поверхности забитого глинистой землей корня, устроившись между Далилем и Асмой. Закрыла глаза, погружаясь в дрему, и почуяла на себе взгляд. Упавшие на грудь косы ее пламенели в свете костра, стали рыжими, как клеверный мед. Риго, сидевший рядом с Асмой, слышал тихое посапывание задремавшей девушки, доверчиво прильнувшей к его плечу, и злился на себя, что так и тянет глядеть в сторону Яромиры. А еще хотелось подняться с тюков, стянуть Далиля с его места и самому усесться рядом с вдовкой. Друг же, словно почуяв его мысли, повернулся и посмотрел на Риго. Черные глаза его к какому-то ничего не выражали, но буравили сквозные дыры прямо в душу. Парень ответил кривой ухмылкой и уставился в переплетение сучьев и ветвей, закрывавших путников от непогоды. Метель завывала, но уже не так сильно. Убежище заносило снегом, приглушая стоны и свист ветра. Риго вдруг представил, что оказался здесь с Яромирой вдвоем. Разослал бы на слои лапника попоны и кожухи, уложил бы молотку, раздел и любил бы медленно, жестко, неотступно. Так, чтобы видеть, как она запрокидывает голову, выгибается под ним, прикусывает губы, как трепещет жилка на ее горле, румянится и покрывается мелкими бисеринками испарины, чистая, солоновато-сладкая на вкус кожа. Слушал бы, как она издает воркующие звуки и стонет протяжно. Знал бы, что она такая, только когда он с ней, глубоко в ней. Колдун заворочился, прочистил горло, сложил руки на груди и мысленно потянулся к Малу. Дрозд всегда помогал ему уравновесить себя, добавить недостающее, притушить нежеланное. Но сейчас волшень затаился, не откликался, никак не проявлялся. Странно это, даже дико. Если учитывать, что птица — часть его самого, то выходило, что он сам от себя и прятался. Не было такого никогда прежде. Вот что особенно тревожило. А тут еще это непроходящее ощущение, что воздух густеет, а небо ниже к земле опускается. Над всеми рамханами, а не только над его головой, готовый лезть в очередное пекло. Оконце было махонькое, но за ним ярко светило солнце. И вот у этого сияющего квадратика, единственного источника света на фоне сплошной черноты, Яромира и пристроилась с прялкой. Размеренно и привычно вращала веретено, тянула ниточку из кудели, как умела, тоненькую, но прочную. А ниточка, становясь все тоньше, странным образом нагревалась. И вот уже невидимая, раскаленная пряжа скользила между пальцами и наматывалась на веретено. Ярко терпела невыносимую боль, но продолжала делать свою работу. Крутила, тянула, свивала, а кудель все не кончалась. Странная кудель, словно из жестких жил и змеиной кожи. Яра посмотрела на черную стену и увидела, как на ее фоне проступило лицо. Широкоскулое, с заостренным подбородком, тонкими губами, похоже на человеческое, если бы не черная, неровная, каменная кожа и страшные пустые глазницы. Волосы у жуткого существа были светлые, почти белые, заплетенные во множество причудливых косиц и обернутые вокруг головы. Провалы глазниц уставились на Яру, и демон, не раскрывая рта, процокал, прошипел прямо ей в разум. «Здравствуй, девонька! Вот мы и свиделись снова. Я теперь час так тебе наведываться буду. Ты мне сказку расскажешь, а я тебе быль поведаю». Яромира вскрикнула и, хватая ртом воздух, сползла с тюка на покрытую лапником землю. «Что, Яра, что?» — рядом присела Асма, легко касаясь пальцами щеки вдовки. «Сон, простите, что перебаламутила вас». Яромира потерянно взглянула на Далиля. Гигант улыбнулся ободряюще и протянул ей широкую теплую ладонь. Яра с благодарностью оперлась на крепкую надежную руку, умащиваясь снова на тючке. Колдун же зыркнул недобро и полез в корзину, что стояла возле самых его ног. «Выпей-ка, полегчает», — мрачно изрек чародей, сунув Яре деревянную кружку. Настороженно заглянув в посудину, ярко увидела на дне немного жидкости, желтой, словно цыплячий пух. А пахло из кружки неожиданно одуванчиками. С опаской сделав крошечный глоточек, Яра едва удержалась, чтобы не облизнуться. На вкус, ну, будто солнышко пьешь, и лучи его душу освещают. «Что это?» — спросила она, делая новый глоток. «Не отрава, не волнуйся», — с издевкой бросил колдун. «Да не волнуюсь я, спросила просто». и вкус напитка сразу изменился, утратив теплую летнюю сладость. Вот зачем он так? Она ж по-хорошему спросила, просто не разобрала, что за травки там намешаны. Хотя вкус оказался на удивление знакомым, словно бы пила она уже когда-то такой густой взвар. Медовуха, что ли? «От такой отравы и я бы не отказался», — хохотнул Далиль. «Это твой знаменитый летний полдень?» «Так уж и знаменитый». «Да про него по рахманским трактирам легенды ходят. Говорят, все тучи на душе разгоняет». «Чего только люди не болтают. Но вам с Асмой и правда сейчас неплохо выпить по глотку». «А тебе?» «У меня и своей дури навалом». Пока Риго наливал в кружку немного желтого зелья для Асмы, Далиль задумчиво следил за пламенем костра. «Вот ты сейчас сказал про болтающих людей, и я вспомнил одну красивую сказку, которую слышал во время последней поездки. Будто есть в здешних горах Серебряный город, волшебное место, что открывается лишь чистому душой. Нет в том городе ни страданий, ни боли, ни зла. Есть лишь радость, покой и счастье. А еще богатства несметные и реки зеленого вина, которые так и ждут всех кабацких забулдык, мечтающих ничего не делать, только открывать рот, и чтоб туда хмельное само текло», — фыркнул колдун. «Ты не веришь сказкам, Риго?» — мягко спросила Асма. «Смотря каким. В легенду о Серебряном городе, пожалуй, не верю». «Почему?» — Асма сделала глоток из кружки и улыбнулась мечтательно. «Да хотя бы потому, что за столько веков сыскался бы хоть один человек с чистой душой, сумевший добраться до расчудесного города». «А я верю», — уверенно возразила Яромира. «Мне бабушка рассказывала, что полянь отстроил могучий колдун, пришедший из Серебряного города. Он принес оттуда земли, камня, дерева и серебра, которые стали основой всего поселения и самой надежной охраной. Многие годы защищали они полянь от зла и недругов, допитали силой целые поколения одаренных детей. Оттого и славилась наша земля чародеями-целителями. Но постепенно защита теряла силу, пока вот совсем не истаяла». «Ну, если бабушка говорила, сомнений нет, так все и было», — ухмыльнулся Риго. «Может, ты и сумеешь отыскать легендарный город, по праву наследования хотя бы, раз ваш предок оттуда родом». «Ты ведь тоже потомок того мага?» Голос Асмы звучал еле слышно. «Вдруг именно тебе откроется дорога к дивному городу?» «Что значит «тоже»?» — вскинула глаза Яра, пытаясь разглядеть в колдуне хоть какие-то знакомые черты. «Ты что, жил в поляне?» — спросила она. «Родичи там жили, дальние». Отмахиваясь от вопроса вдовки, как от докучливой мухи, Риго зыркнул на Асму с немым укором. «И я уж точно не смогу сделать ничего, требующего наличия чистой души. Моя душа темнее преисподней. Однако, Далиль, ты не находишь, что буран стихает?» «Да, шума почти не слышно. Не нравится мне все это. Началось внезапно и заканчивается тоже как-то вдруг. Неправильно». Мужчины обменялись долгим взглядом, будто без слов поняли друг друга. А Яра все старалась припомнить, видела ли хоть раз вреднющего колдуна в их деревне, но так и не смогла ничего выудить из глубин памяти. «А скажи, красавица, что за сон тебя испугал?» Будто невзначай уронил Риго, укупоривая бутыль с желтым снадобьем. «Да страховидло какое-то пригрезилось, каким только детей пугать!» Передернула она плечами, невольно поеживаясь, словно страшные пустые глазницы следили за ней из темноты. «Ну, это с устатку. Сейчас поспишь, отдохнешь, и никакие страховидлы больше пугать не будут». Голос чародея звучал бодро, но смотрел Риго при этом снова на Далиля. Недобро смотрел. В воздухе отчетливо повеяло напряжением, как перед большой дракой, и Яра поспешила перевести разговор на что-то простое и понятное. «И кто ж твоя родня была в поляне? Я там всех знаю. Знала, то есть», — поправилась она. «Поликарп кузнец. Его троюродный дядька моей двоюродной бабке деверем приходился». Парень широко зевнул и откинулся на впитавший тепло костра корень-выворотень, служивший стеной их убежища. Ярко моргнула недоуменно. «Поликарп кузнец?» Такого вдовка не помнила. Наплел шельмец ерунду какую-то. Риго явно не хотел говорить, а это еще сильнее раззадоривало любопытство Яры. Вот бы вспомнить все прямо сейчас. Глаза закрыть и увидеть во сне ответы на все свои вопросы.